Я знал из уроков истории, что еще до первых переселенцев возникла так называемая «дикая волна», оторвавшаяся от родной цивилизации много тысячелетий назад и бесследно исчезнувшая в просторах космоса. Никому еще не удавалось обнаружить потомков этих колонистов. «Вы имеете в виду пустынников?» «Не только их. На Адре немало диких племен». «Это они построили храм?» «По их преданиям, он существовал здесь всегда. Вряд ли им было по силам сооружение такого здания». «Тогда кто же?» «Это мне неизвестно», — вздохнул жрец. «У нас тут действуют силы, могущество которых вы знаете гораздо лучше меня. Они управляют всей планетой, да и не только ею. Именно они решают, какую дверь открыть перед тем, кто переступает порог храма». «Там много дверей?» «Дверь одна, но каждый раз она может привести в совершенно другое место». «Я хочу убедиться в этом лично. Желательно, чтобы эта дверь привела в помещение, где вы приносите человеческие жертвы». «Жертва значит насилие. У нас все происходит добровольно». «После соответствующей обработки, разумеется». «После посвящения. К тому же вы неверно представляете себе сам процесс. Никто не лишает посвященных жизни. Они просто уходят из нашего мира, состоящего из двух начал – света и тьмы. Смешиваясь, эти начала образуют Вселенную. Никто не в силах их разделить. Никто не в силах изменить предначертанное. Переход во тьму дарует человеку не только вечный покой». «Ну хватит, не злоупотребляйте моим терпением. Вы знаете, чем это может кончиться. Вам нужно объяснить, чья судьба меня интересует?» «Нет, я знаю, зачем вы пришли». «Жертва приносится в первый день Халфу?» «Мы называем это уходом к свету. В каждый из 12 дней великого праздника один из добровольцев уходит к свету». «Ответьте мне, наконец, жива ли она еще?» «Если хоть один волосок...» «Я уже говорил, вы просто ничего не понимаете». Аратупет устало покачал головой. «Если вы помешаете мне войти в храм, я использую любые средства, всю силу, на которую способна эта штука». Я показал ему кольцо, и хотя в глазах его отчетливо мелькнул страх, он справился с собой удивительно быстро. «А я и не собираюсь вам мешать. Храм открыт для всех. Для каждого, кто пожелает в него войти. Больше того, я, пожалуй, смогу освободить женщину, чья судьба вас так волнует, если вы добровольно войдете в храм». «В таком случае считайте, что мы договорились. Как только вы выполните свое обещание, я войду в храм. И если вы попытаетесь обмануть меня, я войду туда все равно, но после этого здесь некому будет приносить жертвы».